«Хочешь, помогу?» — сказал я тихо. «Зелье можно улучшить». Альф обернулся, в его взгляде — недоверие, но смолчал. «Общепринятый рецепт дает стабильность», — продолжил я. «Однако смотри, если добавить пару капель волчьей желчи и пару ложек костного порошка, над эликсирами мы колдовали еще с полчаса. Я не манипулировал эссенциями, не делал из двух эликсиров один, как в Филине, но зелья все равно получились достойные, а с учетом дешевизны ингредиентов, это вовсе был маленький прорыв. Зелье повышения ранга закалки, качество редкое, позволяет практику на 9-м ранге закалки тела преодолеть барьер и перейти на ранг пробуждения, ступень пробуждения тела, тело, плюс 4, дух, плюс 4, разум, плюс 4. Я выслушал рассыпавшегося в благодарностях Альфа, покивал и поспешил в столовую, а затем в комнату. Надо бы сегодня доделать каменный куб и договориться с Крайслером о встрече. Глава 11. Я вошел в чайную, осторожно прикрыв за собой дверь. Тусклый свет масляных светильников окутывал помещение. Это место идеально подходило для встречи. Отдаленное, малолюдное, скрытое от любопытных глаз в глубине узких улочек Циншуя. За небольшим столом у окна уже сидел Квейт Крайслер. На лице аристократа не было высокомерия и надменности, которые запомнились мне по предыдущей встрече, но стоило двери хлопнуть, как они вернулись. Его взгляд, прохладный и насмешливый, уперся в меня. Крайслер кивнул. «Кит, добрый вечер, господин Крайслер», кивнул я спокойно. «Благодарю, что согласились уделить мне время. Это и в моих интересах, так что всегда пожалуйста». Крайслер жестом пригласил меня присесть напротив. Я приземлился на стул, удерживая спокойную маску, но внутри я был напряжен до предела. К ноге под моим ханьфу была привязана колба с зельем верности. Жидкая субстанция уже обращалась в газ и незаметно распространялась по помещению, смешиваясь с ароматами чая и пряностей. Я рассчитал дозировку, а потом приготовил столько зелья, что хватило бы и на 10 Крайслеров, и на дракона, чтобы наверняка. «Чай?» – спросил Крайслер. «С удовольствием», – ответил я ровным голосом. Собеседник наполнил мою чашку из небольшого фарфорового чайника. Я поколебался, так как зельевар мог легко подмешать что-то нехорошее в чай, но все-таки попробовал напиток. Крайслер неторопливо поднес чашку к губам и отпил глоток следом за мной. Я внимательно следил за каждым его жестом, каждым движением ресниц и каждым оттенком взгляда. Прошли секунды, затем минута, во время которой мы обменялись несколькими ничего не значащими фразами. Ничего не изменилось. Ни малейшего замешательства или помутнения в глазах, ни малейшей дрожи в голосе или нервного жеста. Он оставался таким же невозмутимым. Холод пробежал по моей спине. Я уже проверил зелье на добровольца из трущоб, и теперь понимал, что зелье по какой-то причине не подействовало. «Итак, Кит», — заговорил он лениво, ставя чашку обратно на стол. «Вы ведь пришли сюда не просто обсудить поставки трав, это можно было сделать через ваших людей». Без просьбы личной встречи в пустой чайной. Я кивнул, стараясь скрыть разочарование и тревогу. Мой план рушился, но я не имел права выдать себя ни единым жестом или словом. Конечно же нет. Я хотел обсудить с вами кое-что более важное и взаимовыгодное. Любопытно, произнес он негромко и задумчиво посмотрел на меня поверх чашки чая. Я медленно выдохнул, собирая мысли воедино. Раз зелье не действует на него, придется действовать иначе. Осторожно манипулировать словами, играть на тщеславие и жадности или предложить взятку. Или просто вытащить из его головы все, что мне нужно знать. Ладно, покопаться в памяти Крайслера я успею. И если разговор пойдет не по плану, вырежу из памяти алхимика и его. С заклинанием кражи памяти можно быть чуточку более откровенным, потому я расслабленно откинулся на спинку стула. Господин Крайслер, начал я мягко, сдержанно, как будто говорю о чем-то незначительном, вы ведь уже довольно давно здесь, в Циншуе, не скучаете ли по прежней жизни, по столице, по обществу, по возможностям? Он едва заметно приподнял бровь, внимательно изучая меня. Скучаю ли я по светским интригам, бесконечным банкетам и пустым разговорам? Усмехнулся он. Поверьте, Кит, провинциальная тишина имеет свои преимущества. Уверены, что хотите поговорить именно об этом? Пожимаю плечами. Просто мне интересно, как вы здесь оказались. Я полагаю, что просто так людей из столицы в Циншуй не отправляют. И зачем вам эта информация? Просто я думаю, что мы с вами можем найти общий язык. Думаю, даже в таком месте, как Циншуй, человек из великого дома может найти способ усилиться, или обрести потерянное влияние и друзей. Крайслер криво улыбнулся. Вот как, и каким же образом вы предлагаете мне это сделать? Пожимаю плечами. Я умел в зельях. Я знаю, как приготовить 10 зелий, которые способны дать человеку значительное преимущество перед другими. Молодость, силу, крепость духовных сил. Алхимик допил чай и наполнил чашку вновь, а потом спросил скучным тоном. И, наверное, я буду должен вам содействовать. Вы меня с кем-то путаете, Кит. Мне не нужна сила сама по себе, и продавать себя за нее я не готов. С чего вы вообще решили, что мне это интересно? Крайслер сидит напротив меня, и я в любой момент могу залезть к нему в голову. Этого факта достаточно, чтобы я прямо предложил ему взятку. Слышали поговорку? Нет такой крепости, которую не возьмет груженный золотом осел. Собеседник внимательно смотрел на меня змеиным взглядом, а затем вдруг рассмеялся, однотонно и механически, словно заведенная кукла. Смех оборвался резко и неожиданно. Что нельзя купить за уникальные зелья, можно купить за деньги. Или, за большие деньги, добавил я спокойно, когда он замолчал. Отличная поговорка. Но, увы, не про меня. Вы неправильно просчитали меня. Я не предам дом и не раскрою тайны, относящиеся к нему. Я уже приготовился применить заклинание и стереть из его памяти разговор, когда Крайслер меня удивил. Однако, раз уж мы перешли на сторонние темы, я предлагаю обсудить кое-что иное, если вы не против. Давайте, можно на «ты», вдруг спрашивает Квейт, внимательно глядя мне в глаза, и после моего кивка спрашивает: «Ты ненавидишь Крайслеров и хотел бы нас уничтожить. Мы, в свою очередь, уничтожаем таких выскочек, если не получается поставить вас себе на службу и опутать клятвами. И вот отношения между нами, как у обозлившихся друг на друга любовников. Взаимная ненависть, уже есть и кровь, и шантаж, я недавно еще и попытку вымогательства добавил. Так может, стоит повернуть обратно, если еще не поздно, скажем, не доводить окончательно до скорбного финала. Или ты себе поставил конкретную цель в полном уничтожении нашего дома, выбрал судьбу мученика-мстителя, готов идти даже на смерть, и разговаривать с тобой бесполезно». Разговор вырулил в совсем неожиданную сторону. Я сидел молча и угрюмо смотрел на лысого практика, всерьез размышляя над его вопросом. Не скажу, что я прямо-таки ненавижу их дом. Да, сперва меня ужасно бесила их монополия, да и ситуация с лечением матери наложилась на эту ненависть. Если бы зельеварение не было вне закона, я бы был куда более умелый и сумел бы сварить лекарство, а то и купить у того же травника Роя, который тоже баловался завариванием разных травок и в то время был куда более подкован в зельеварении. Были ли у них причины запрещать зельеварение? Ну, допустим, были. Я могу назвать массу рецептов, которые при неправильной варке отравят население целого квартала, а при попадании в сточную канаву вовсе разойдутся по городу. Но тут еще вопрос: было бы больше вреда от доступного зельеварения, или все-таки пользы? Хотя, как я уже наслышан, раньше зельеварение было доступно каждому, и ни к чему хорошему не привело. Неограниченные запретами практики алхимики ставили эксперименты над целыми деревнями. Идем дальше. Такую махину, как Крайслеры, не уничтожить в одиночку. А если бы я и мог и собрал на это дело принца, сподвиг секту, то надо ли? На них очень много всего завязано, тоже снабжение армии. Уничтожим Крайслеров, и через месяц будет прорыв тварей в долину. В идеале бы сменить верхушку или перевести всю эту махину на другой род, действительно лояльной королевской семье, а не то, что есть сейчас, или вообще забыть друг о друге. Я и эту встречу с эликсиром подчинения устроил только для того, чтобы пошарить в голове Крайслера и обезопасить семью и себя. Не ради рецептов, не ради интриг. И будем честны, я не смогу сходу сковырнуть верхушку дома, который на подковерных играх вагон конкурентов сожрал. Зелье подчинения на них не работает, что изрядно связывает мне руки. А тратить десяток лет на вербовку людей и обретение опыта в интригах я не готов. Есть дела куда лучше и полезнее. Может, лучше поступить с ними так же, как и с Асурой. Вместо дальнейшей эскалации конфликта предложить мир. «Худой мир лучше доброй ссоры», — говорил отец. И придумавшие эту пословицу люди знали, о чем говорили. «Если бы меня не тронули в Филине, я бы вовсе забыл о вашем доме», — говорю и неожиданно для себя понимаю, что это правда. Я, допустим, я готов сосуществовать с Крайслерами. Возможно, не со всем домом, а всего лишь с одним человеком, который выступит связующим звеном. Мне незачем ваша власть, и если мою семью и меня не будут трогать, если не будут мешать моим проектам и моей, я хотел сказать благотворительности, но неожиданно не нашел этого слова в языке Китта, моей помощи обездоленным. Почему вообще ты ненавидишь Крайслеров, Кит? Вопрос вроде бы простой, но я молчу минуту, подбирая слова. Сперва хочу накинуть слов про несправедливое разделение благ, завышенные цены на зелья, которые не могут себе позволить оплатить простые горожане, чтобы скопом смотрелось весомее, но потом все же решаюсь ответить честно. Знаешь, просто как-то не сложилось у нас общение. Когда в городе началась вспышка пепельной лихорадки, ваши лавки отказались продавать зелья от нее простым людям. Вы же прекрасно знали, что болезнь смертельна и распространяется быстро, но вместо помощи, вместо того, чтобы дать людям рецепт или собрать нужные травы и сварить лекарства в большом котле, вы просто самоустранились. Но ваш запрет искать лекарства самим горожанам все еще действовал. Люди умирали один за другим, не в силах защитить себя и своих близких. Вот за такое вас и не любит. Крайслер слушает внимательно, затем кивает. Зельевар и Вейдаде не знали рецепта от лихорадки и заплатили за свою некомпетентность. Я мог бы рассказать тебе о том, почему вообще действует наш запрет, почему алхимические знания считаются опасными, но ты и сам наверняка это понимаешь. Но знаешь, в одном мы с тобой похожи. Я когда-то держал судьбу за талию, был одним из 17 цанчжанов, то есть тысячников дома Крайслеров. Это было давно, тогда внутри нашего дома назревал серьезный раскол, он замолкает на мгновение, вспоминая, а потом продолжает уже тише и горше. Так уж вышло, что я общался не с теми людьми, с которыми стоило бы, и оказался рукопожатней теми, кто в итоге выиграл это противостояние. Ирония в том, что я даже не участвовал в их борьбе за власть, просто оказался рядом не с теми союзниками. И послушная до того судьба, которую я держал за талию, ласкал и считал своей покорной спутницей, вдруг вцепилась в меня зубами и вырвала кусок. Все пошло прахом, юный алхимик. 30 лет безупречной службы дому превратились в пепел вместе со мной. Мое энергетическое тело уничтожили и сослали в ссылку в этот унылый серый город. Я гнию здесь уже 42 года, и все это время тоже не слишком люблю Крайслеров, хотя я рожден в этой семье, в этом доме. Я смотрю на него с недоумением. Мне сложно поверить. Передо мной человек второго ранга пробуждения, я ясно чувствую его силу и энергетику. Ты говоришь об уничтожении своего энергетического тела, но я же чувствую твою силу. Он криво улыбается и качает головой с горькой усмешкой. То, что ты чувствуешь, лишь жалкие клочья моей прежней энергетической структуры. Мое энергетическое тело разрушили не полностью, раскололи и частично сожгли ядро. Если бы они уничтожили все сразу до основания, я смог бы заново вырастить его с нуля. Но карательные эликсиры так не работают. Они уничтожают энергетику выборочно. Что-то истлело, что-то деградировало, а что-то осталось прежним. Попытка применить даже самую слабую технику оборачивается для меня чудовищной агонией. Нужно сперва все чистить, вырезать полностью, а потом заново кропотливо взращивать. Но с покалеченным энергетическим телом у меня этого не выйдет. Я как уродец, говорит с горечью, как выращенный на потеху людям в тесном деревянном ящике карлик, которого и лучший целитель будет править месяцами. Только карлик в обмен на мешок золотых монет снова может стать нормальным, а у меня такого шанса нет. В королевстве не существует свободных целителей такого ранга. Квит замолкает на минуту, а я перевариваю сказанное. И, несмотря на все это, ты все равно остаешься верным дому. Неужели никогда не думал, не говорю о предательстве, сменить сторону? Я не предатель. Мое отношение к дому Крайслеров никак не повлияет на мою верность данным мною клятвам. И дело даже не в той силе, которая покарает меня за нарушение обета. Просто я никогда не нарушал своих обещаний, и хочу умереть с осознанием того, что никогда никого не предавал и был честен. Он замолкает окончательно, а я молчу вместе с ним, чувствуя странное уважение к этому сломанному человеку из дома Крайслеров. А потом меня вдруг пронзило озарение. Не подействовавшее зелье, слова Крайслера о том, что его тело куда более развито, и уничтожена только энергетика, мысли, которые давно крутились в голове, недописанные формулы эликсиров наконец-то сложились в четкую картину. «Постой», — перебил я его размышления, резко подавшись вперед. «Прости, что перевожу тему, но ты сказал, что если энергетическое тело разрушено полностью, его можно вырастить заново с нуля. Значит ли это, что я мог бы намеренно уничтожить свое текущее энергетическое тело и заново его вырастить? Ты вообще понимаешь, о чем говоришь? Спокойно спросил алхимик. Пройти этот путь добровольно, безумие. Да нет же, послушай, я наклонился ближе. Если я разрушу свое энергетическое тело полностью и начну заново, смогу ли я выбрать другие зелья пробуждения, например, собрать усиление ловкости и силы, не теряя при этом регенерацию из предыдущего цикла? Квит помолчал, задумчиво постукивая пальцем по краю чашки с уже остывшим чаем. Наконец заговорил, медленно, подбирая слова. Теоретически это возможно, но ты должен понимать, алхимик, процесс будет невероятно болезненным и опасным. Шанс умереть 90%. Но если тебе каким-то чудом удастся пройти через это испытание, ты действительно можешь сохранить предыдущее усиление и сможешь получить новые в процессе повторного развития. Только не радуйся, как дурачок, нашедший перит и подумавший, что он богат. Ты далеко не первый, кому пришла в голову эта безумная идея. Просто мало кто решится перечеркнуть годы своего развития ради призрачного шанса стать сильнее и совсем даже реального шанса погибнуть. Ты потеряешь все. Придется снова стать слабым практиком, снова карабкаться вверх, цепляясь зубами за каждую ступень. Готов ли ты к этому? Я молчал, мысленно перебирая варианты. Все складывалось в идеальный пазл. Сперва выпить зелье становления практиком, затем пройти стадии закалки с помощью тех самых зелий, над которыми мне запретил работать Свен Дэй. Может, экспериментируя с ними, я сумею нащупать путь к зельям, способным поднять меня и по стадиям пробуждения или даже дальше. Я готов рискнуть, но собеседнику этого знать не надо. Квит задумался о чем-то своем, затем продолжил уже более деловито. Слушай, если уж зашел разговор о содействии мире, тебе нужна официальная лицензия на работу с зельями. Я могу помочь тебе ее оформить. Обычно мы заключаем с самородками договор полного патронажа или ограничиваем клятвами, но тебя я попробую провести, как свободного специалиста. Просто подпишешь бумаги и будешь работать по правилам цеха. Это не ограничит твои изыскания и эксперименты. Обещаю. Я недоверчиво прищурился. Чересчур сладко звучит. Что взамен? Он криво улыбнулся и опустил взгляд. Слышал я тут недавно одну любопытную вещь. Говорят, ты делаешь отличный массаж. Моя энергетика настолько искалечена, что каждое утро начинается с бутылочки лечебного зелья и дикой боли во всем теле. Если у тебя получится хотя бы на толику облегчить мои страдания, будем считать, что мы в расчете. Я внимательно смотрел ему в глаза, пытаясь понять подвох, но в его взгляде не было ни хитрости, ни подвоха, ни спеси, которую я видел при предыдущих встречах, только усталость. Хорошо, согласился я наконец, попробую помочь тебе. Квит облегченно кивнул и тут же перешел к следующей теме. Теперь, раз разобрались с этим, давай обсудим травы. Разговор растянулся еще на полчаса, и когда уже ни о чем было разговаривать, я поднялся первым. Руку я протянул Квейту сам. Этот диалог не сделал нас друзьями. Я даже успел проверить его воспоминания с помощью заклинания кражи памяти, просто чтобы убедиться в искренности его слов ко мне и отсутствии злого умысла. Но когда я выходил из чайной обратно на улицу, ненависти к этому человеку я больше не испытывал. Глава 12. Внимание! Вы тренируетесь под присмотром учителя, мечника, мастера своего дела. Рост навыка владения любым оружием увеличен. Учитесь у лучших. Древковое оружие. Плюс 1. Я перевернулся на бок, сплюнул вязкую кровавую слюну. Попытался подняться, и у меня даже получилось, несмотря на то, что отсушенная мышца бедра жутко болела. Тренировочная площадка встретила мой подъем поддерживающими выкриками. Сегодня Сяофэн начала колотить меня с самой первой секунды, и останавливалась только в очередной раз, опрокинув меня на плитку. Я получил с пару десятков тычков и рубящих ударов деревянного клинка, походил на отбивную и сам бы себе поаплодировал, если бы это не смотрелось странно. Толпа была чуть меньше, чем в прошлый раз. Те же люди, что и в прошлый раз, ждали продолжения зрелища, как кит-то валяют по площадке. А может, наблюдая за нашим поединком, практики и сами чему-то учились. Сяофэн спокойно стояла в центре площадки, статуя из стали, облаченная в хари. Волосы собраны, взгляд сосредоточен и внимателен. Я поднял шест, держа его горизонтально, концом целя в грудь наставницы. Кончики пальцев покалывало, Ци потекла по ладоням, обволакивая древко. Сяофэн чуть приподняла бровь. Секунда на технику, пацан, ужасно. Думаешь, противник даст тебе это время? Я не ответил, шагнул вперед. Напитанный Ци Шэск с грозным гудением рассек воздух. Женщина отбила первый удар, но не без усилий. Несмотря на то, что она тоже напитала оружие Ци, отскочил в сторону как раз деревянный меч. Непл. Я не слушал ее скупую похвалу, сразу рванул вперед, нанося колющий удар, а потом еще и еще. Шест летал со скоростью долота в отбойном молотке, но Сяофэн умудрялась отражать каждый выпад. На пару секунд в этой схватке вел я. Мечница впервые не контролировала бой, а оборонялась. Толпа затаила дыхание. Кто-то сдавленно ахнул, когда я провел короткую серию ударов, которые отбивалась я, без легкости, без показного равнодушия. Меч отлетал, шест вибрировал при ударах, да так сильно, что эта дрожь отзывалась в костях, но оставался на месте. Выходит, моя техника сильнее, или я просто вложил в оружие больше ци, чем Сяофэн. Стоило только воодушевиться, как мечница добавила в деревянный клинок духовной силы. На этот раз отлетел шест. Наставница шагала вперед, без суеты, неторопливо, как на прогулке. Меня ужасно бесило это показательное пренебрежение. Поздравляю с самостоятельно освоенным уроком. Количество вложенной в оружие энергии влияет на силу ударов. Логичный вывод, верно? А когда ци у противника слишком много, происходит такое. Ее меч играючи парировал отчаянный удар шеста, и в этот раз сила удара противницы была чудовищной. Напитанная ци древко затрещала, но выдержала. Однако шест вместе с правой рукой отшвырнула в сторону. От следующего удара я не успел увернуться. Острие меча врезалось в бицепс. По руке пронеслась оглушающая боль, но оружие я не выпустил. Перекинул шест в левую и отбежал назад, потому что почти каждый обмен ударами с этим монстром в Хари заканчивался очередным ударом, а моя регенерация и так работала на полную. «Хватит, продолжаем», — мотнул я головой. «Упрямый», — пробормоталась я почти ласково. «Ладно, Зельевар, посмотрим, на что ты еще способен». Она рванулась вперед, меняя ритм едва ли не каждую секунду, и все вокруг снова стало размываться. Я просто не успевал даже поворачивать за ней голову. Анализ по-прежнему не помогал. Слишком много траекторий, слишком частая смена темпа и стилей. Шест в моей левой руке метался из стороны в сторону, пытаясь успеть за бешеным танцем деревянного меча. Каждый удар, каждый выпад, каждое движение наставницы было выверено до миллиметра и вместе с тем наполнено неимоверной мощью. Я пытался увеличить идущий в шест поток ци, но не знал, получается ли у меня. Древко по-прежнему вибрировало и гнулось под натиском атак, ладони горели. «Спокойно», — приказал я себе мысленно, не позволяя ей сбить тебя с толку. Я начал дышать ровнее, пытаясь уловить ритм ее движений. Мои глаза следили не за мечом, а за плечами и бедрами противницы, пытаясь предугадать направление следующего удара. Шаг назад, поворот корпуса, шест взлетает вверх, все-таки успеваю отклонить на десяток сантиметров очередной стремительный выпад. Еще один крохотный успех в череде провалов. Неплохо, одобрительно кивает Сяофэн, и тут же бьет снизу вверх. Едва успел отскочить назад, избегая удара, который мог сломать мне ребра. Силы таяли. Ци уходила быстро, мышцы ныли от усталости и многочисленных пропущенных ударов. Нужно найти брешь в ее защите, вяло думал я, зная, что не смогу этого добиться, сил хватало только чтобы парировать удары. Не останавливаясь ни на секунду, я вложил всю оставшуюся ци в последний удар. Шест вспыхнул ярким сиянием духовной энергии, но Сяофэн была слишком опытна. В последний миг ее меч описал короткую дугу и встретил мое оружие сбоку, перенаправляя шест в сторону, а потом деревянный клинок ударил под колено, опрокидывая меня. Краткий отдых. Пока лежу, меня не лупит, и хочется остаться здесь, позволить себя унести, но я переворачиваюсь на живот. Слышу, как шумит и ракочет толпа, как кричит мое имя Шалом. Регенерация работает, но это уже не ощущается. Во мне плещется океан боли, в котором плюс-минус кубический километр совсем не заметен. Спина горит, рука пульсирует, кожа разодрана от локтя до мизинца. Пропустил удар мечом. Я пытаюсь подняться, но ноги не слушаются. Максимум, что получается, встать на одно колено. Даже не думал, что практика моего ранга можно настолько измотать. На этот раз Ся не добивает и не опрокидывает. Просто тычет острием меча мою многострадальную грудь и спокойно говорит. «Достаточно, Зельевар, отдохни. Продолжим завтра в то же время. И толкнула, слабо, но достаточно, чтобы я завалился на спину. Древковое оружие. Плюс один. Как только Сяофэн покинула площадку, слышу шорох шагов. Ну ты псих, Кит. Честно, наклонился надо мной Шалом. Я думал, ты не придешь на новую тренировку. Нам и одного раза было достаточно, чтобы понять, что ты не трусишь. Ты разве не понял? Она непобедима. Солнце выглянуло из-за тучки и ткнуло лучом мне в глаза. Я зажмурился и поморщился. Кажется, болели даже веки. В первый раз вижу, как кто-то сжигает себя ради ударов по воздуху. Хохотнул незнакомый голос. Я не ответил. Только сейчас, валяясь на камнях, избитый до синюшного оттенка, я осознал, насколько приятно на самом деле просто лежать и дышать. Шалом молчал секунду-другую, потом все же продолжил. Спокойнее, но без прежнего задора. Слушай, я понимаю, ты хочешь расти, становиться сильнее. И я бы тоже хотел. Но знаешь, в чем разница между нами и ей? Она тренировалась с детства, лет с пяти. Между нами десятки лет тренировок. Ты лезешь в огонь, в котором сгоришь, и это похоже на безумие. Кит, ее не догнать. Мне кажется, даже в старости она сможет отходить нас палкой. Я хочу узнать, где ее предел, хриплю тихо. Я тоже хотел бы узнать, но боюсь, что у нее вовсе нет предела. Зато свой ты нашел. Бей в барабаны, пей вино, зови хрониста. Я хотел усмехнуться, но передумал. Тем временем меня подняли за руки и ноги и оттащили с площадки и уложили на лавку. Шалом плюхнулся рядом. Сильно было, добавил он. Правда, она не пользовалась техниками, но и тебя не щадила. Даже нас, старших учеников, она тренирует в более мягкой форме. Я молчал, но через пару минут, когда самочувствие стало капельку лучше, я повернул голову и попросил. Расскажи о ней, о Сяофэн, переспросил он. Ну, я не знаю, о чем рассказать, только слухи могу. Давай, говорят, ее тренировали с 5 лет. Отец хотел мальчика, а получилось. Шалом зябко передернул плечами. Получилось, что получилось. Отец ее, кстати, тоже в секте преподавал и ушел лет 5 назад. Что еще тебе рассказать? Я видел, как она била парня с 3-й стадии пробуждения. Он ходил по школам и сектам в поисках достойных соперников. Был старше тебя, крепче, обладал 3 защитными техниками. Знаешь, сколько продержался? Меньше тебя. Наставница обиделась. Ся не злится на слабость, но ее злит самоуверенность и излишняя спесь, а у того практика и того и другого было в избытке. Он помолчал и добавил, я думаю, ты ее заинтересовал, она точно будет тренировать тебя, пока не взвоишь. В общем, не повезло тебе. Он встал, потянулся. Тебе сейчас отдых нужен, сказал на прощание, день-два, если не больше. Отдых мне бы точно не помешал, а по поводу предупреждения от Шалома, пусть Сяофэн колотит меня хоть каждый день, если это будет приносить по 2 балла древкового оружия за тренировку. Открыл статус, посмотрел на свои успехи. Имя. Кит Бронсон. Ранг. Пробуждение. Ступень пробуждения чувств. Тело. 19. Дух. 16. Разум. 13. Специальности. Алхимик Зельевар. 18. Экстракция сущности. Бонусы специальности. Сбор трав. Простая обработка трав. Токсикология. Ферментация. Импровизация. Быстрая готовка, стойкость, навыки, медитация, 40, обычный, погружение в себя, равновесие энергий, резервуар ци, усиление ауры, древковое оружие, 38, необычный, понимание, улучшенное понимание противников, твердая хватка, массаж, 60, обычный, расслабление мышц, глубокая проработка, стальные пальцы, улучшенное восстановление, скрытые резервы, укрепляющий массаж, аналитика, 48, необычный, маскировка, 39, обычный, заклинание, кража воспоминаний, меморекхефт, 7, эпический, техники, полученные, усвоение энергии, ранг, редкий, ледяная защита, ранг, редкий, ночные пути, ранг, редкий, плащ теней, ранг, обычный, таланты, превосходная регенерация, сродство с тенью, сродство со льдом. Шикарная статистика, масса талантов, только против мечницы они мало сыграли, а ведь она обычный, в целом, человек, да, практик, но не боец, которого знает все королевства, не долгожительница с табличкой, десятилетиями оттачивающая мастерство. Что же будет дальше, какие монстры попадутся на моем пути потом, если сейчас мне встречается такое? Прав Сталевар, надо наращивать силу. Я аккуратно, без резких движений, сел на лавку. Боль поутихла достаточно, чтобы провести сеанс самомассажа. Начав с плеч, я аккуратно разминал мышцы, позволяя энергии ци проникать глубже в ткани, снимая напряжение и ускоряя заживление мелких повреждений. Пальцы двигались размеренно, последовательно прорабатывая каждую важную точку. Сначала руки и плечи, затем ноги, от ступней и выше. Через несколько минут я почувствовал облегчение. Боль отступала, а разогретые мышцы наполнялись приятным теплом, а синяки, страшнющие, синюшные, больше не отзывались резкой болью при каждом движении. Несколько часов и все пройдет. Разорванная деревянным мечом кожа уже стянулась, теперь вместо раны шел багровый рубец. Я осторожно встал. Нога по-прежнему побаливала, но уже куда терпимее. Шалом прав. Последние дни меня и так наполняло постоянное напряжение, а сегодняшний бой лишь усугубил это состояние. Мне нужна разрядка. Вот тогда я вспомнил о Файлине. Мы не были близкими друзьями, но сейчас мне хотелось приятно провести время, поболтать о чем-нибудь кроме зелья и тренировок, и девушка идеально для этого подходила. Как раз и проведем вместе время, а то с момента, как я вернулся из столицы, мы лишь обмениваемся короткими приветствиями. Слегка прихрамывая, я направился сперва в столовую, где поел от пуза, а потом, в сторону корпуса старших учеников. Поднялся по скрипучей лестнице, миновал несколько дверей и остановился перед комнатой Файлины. Негромко постучал. Через несколько секунд дверь чуть приоткрылась. Девушка выглянула, пробежалась глазами по моей фигуре, задержавшись на растрепанной одежде и ссадинах на лице. «Рада тебя видеть, Кит. Надеюсь, ты не пришел жаловаться на соседей по секте?» Улыбнулась она, глядя на меня с легким сочувствием. «Привет. Сяофэн сегодня была особенно ретива. Подобрал я правильное слово». Файлина вздохнула, покачав головой, и открыла дверь шире. «Зайдешь?» Я покачал головой. «Заманчиво, но у меня есть идея получше. Может быть, отправимся в одну из рестораций в Циншуе. Просто спокойно проведем время. Если, конечно, у тебя нет иных планов». Файлина удивленно подняла брови. Во взгляде мелькнули искорки радости и любопытства. «Ты впервые приглашаешь меня в такое место. Как я могу не пойти? Жди меня у ворот через 15 минут». Я направился к дому учеников. Дошел до своей комнаты, тщательно умылся под душем и оделся в чистое. Затем, добрался до ворот секты и добрых полчаса стоял там, ожидая девушку. Файлина вышла, одетая в простое, но элегантное платье нежно-голубого цвета с тонкой вышивкой и серебристыми нитями вдоль рукавов и подола. Волосы девушки были аккуратно собраны в прическу, которую за 15 минут точно не сделаешь, вот на что ушло время. На фоне наряда девушки мой повседневный ханьфу казался простоватым. Только Файлину это не беспокоило, или она умело делала вид, а меня, тем более. Если даже у дверей заведения и встретит по одежке и синякам на лице, то вряд ли практика секты тьмы, готового платить серебром и золотом, не пустит внутрь. «Спасибо, что подождал. Пойдем», я предложил ей локоть, и мы медленно направились в сторону города. По пути разговорились, обсуждая всякие мелочи. Последние новости секты, забавные ситуации с младшими учениками, небольшие курьезы из повседневной жизни. Разговор тек легко и непринужденно. Ресторация «Сезон дождей», куда желала сходить Файлина, встретила нас теплым, мягким светом фонарей и приятным ароматом жареного тофу и мяса со специями. Внутри было уютненько. Деревянные столы и стулья, украшенные тонкой резьбой, стояли на достаточном расстоянии друг от друга, создавая отдельное пространство для каждого гостя. На стенах висели аккуратные картины с горными пейзажами, цветущей сакурой, сакурой, цветущей на горе и горными садами с цветущей сакурой. В углу тихо журчал декоративный фонтанчик. Сперва это меня удивило, а потом пожал плечами: если здесь есть вода в кранах, почему не быть фонтану? Мы выбрали небольшой столик у окна. Осторожно присаживаясь на деревянный стул, я слегка поморщился, бедро еще отзывалось тупой болью после сегодняшнего боя. «Надеюсь, силы не покинут тебя в самый ответственный момент, и ты не рухнешь лицом в салат», — улыбнулась девушка, мимолетно коснувшись моей ладони. «Иначе мне придется доедать и твои порции тоже». «Постараюсь продержаться», — кивнул я. Живот предательски забурчал. Жутко хотелось есть. Я недавно позавтракал, но регенерация требовала ресурсов. Подошла подавальщица, одетая ничуть не хуже Файлины. Я заказал мясной пирог и хорошо прожаренный кусок свинины, Девушка взяла себе грибной суп, а для меня заказала салат из свежих овощей. Судя по лукавой улыбке, тот, в который я постараюсь не рухнуть. Когда подавальщица отошла, девушка чуть наклонилась вперед и с любопытством взглянула на меня. «С тех пор, как ты вернулся, мы ни разу толком не поговорили. Как тебе столица?» В памяти промелькнули шумные улицы, многочисленная стража, тихие ночи, проведенные в библиотеке Королевского лицея, татуированных Крайслеров и неудачную попытку меня убить. Там очень высокий духовный фон. Добраться до первой ступени пробуждения можно без культивации, а обычных людей там вовсе нет. Днем там все работают, на улицах дети бегают, ходят старики и марширует стража. По вечерам и праздникам наоборот, суетливо и многолюдно. Бывал в лицее, читал учебную литературу и телепортировал оттуда два ящика с ценными книгами, в том числе редкими и ценными экземплярами, которым не пошла на пользу лесная влажность, многое оттуда вынес. Но в целом мне понравилось. Даже еще как-нибудь посетил бы столицу. Тем более, что для путешествия туда у меня теперь уйдет не больше суток. Массив печати возле Филиня работает, и в секте теперь тоже есть печать. Полного резерва не хватит, чтобы переместиться к столице, но направление у меня есть, и печать будет облегчать телепортацию. За 5-10 прыжков доберусь. Будь у меня деловая хватка брата, я бы вовсю раздумывал, какие вещи можно купить подешевле там, а продать подороже здесь. Может, подобрал бы товары, с которых можно получать по 10 золотых за рейс. Но я не готов превращать свою жизнь в бесконечное путешествие и заработок монет. В прошлой жизни слишком часто видел людей, которые сосредоточились на заработке ради заработка. Пахали каждый день, как в последний раз, и забыли вообще, ради чего им эти деньги. Знал одного мужика, который купил две квартиры, чтобы сдавать их и жить на пассивный доход, но с работы не ушел, взял в социальную ипотеку еще две квартиры, сдавал их, превратил свою жизнь в кликер, где для заработка надо как можно быстрее жать на виртуального хомяка. В 44 заработал инсульт и прожил после этого не слишком долго и не очень хорошо. Все, что заработал, оставил жене и дочерям. В общем, я этот подвиг повторить не хочу. В жизни должна быть цель повыше хорошего дохода и набитого едой холодильника. Кто-то реализовывает себя, как родитель, и это прекрасно. Кто-то идет дальше и планирует построить в Циншуе приюты и дома престарелых. А ты не хотела бы посетить столицу? Возможно, когда-нибудь, задумчиво кивнула Файлина. Мне нравится здесь, в Циншуе. Здесь тихо, здесь отец. Я слышал, в последнее время тут не очень тихо. Давай сменим тему. Наш заказ принесли быстро. Ели мы неторопливо, разговаривая о простых вещах. Девушка оттаяла и искренне смеялась над моими шутками. Слушая ее смех и видя блестящие глаза, я чувствовал себя удивительно легко и спокойно. Когда мы вышли из ресторана на улицу, был уже полдень. Мы медленно шли по людным улочкам Циншуя и разговаривали, перескакивая с темы на тему. Не было ни минуты молчания. У ворот секты Файлина остановилась и повернулась ко мне. «Спасибо тебе за эту встречу. Я давно так хорошо не отдыхала. Это тебе спасибо. Честно говоря, именно мне это было нужно больше всего. И кстати, день можно сделать еще приятнее и лучше. Хочешь посмотреть коллекцию рисунков в моей комнате?» Девушка слегка наклонила голову, внимательно посмотрев на меня. «Спасибо, но как-нибудь в другой раз. Пока я не готова смотреть рисунки». Сяофэн шла прочь от площадки. Спина прямая, плечи расправлены, в правой руке деревянный меч, который женщина забыла оставить под навесом у площадки. До поединка со стойким засранцем она планировала провести тренировку старших учеников, но сейчас заниматься этим совсем не хотелось. За ней следили, ее провожали взглядами, наверняка думали, мол, Ся снова разделала пацана. Только они не подозревали, как тяжело ей дался этот долгий выматывающий поединок, в котором нельзя было показать намека на слабость, и как трудно было сейчас шагать, не показывая лицом ничего, кроме равнодушия и скуки, хотя даже шаги давались тяжело. Ся свернула с главной дорожки, прошла мимо шестого склада к домику, поднялась по каменным ступеням, зашла, захлопнула за собой дверь и осела на пол, прислонившись спиной к стене. «Проклятие!» – прохрипела она. «Что ты со мной сделал, мальчишка?» Кашель разорвал грудь, резкий, хриплый, глубокий. Она согнулась, одной рукой уперлась в пол, другой – зажала рот. Тело судорожно содрогалось, но так ее хотя бы не услышат. Грудная клетка дергалась, как от пинков. На глаза навернулись слезы. Демоны не дралась так лет 6, выдохнула женщина, когда кашель прошел. Руки дрожали, плечи горели. Пацан был объективно слабее, медленный, слабый, не умеющий даже напитывать оружие ци. Но засранец учился, как дьявол, просчитывал движения за секунды и научился пропускать через оружие столько духовной энергии, сколько она научилась не меньше, чем за полгода с момента освоения приема. И он был куда выносливее, чем она. Чтобы расправиться с ним в первом поединке, показать всю пропасть между ними, пришлось выложиться на полную. И самая печаль была в том, что Сяофэн провела 6 лет без достойных противников, тренируя молодняк, с которым нужно было обращаться, как с хрустальными статуэтками, и когда попыталась выложиться на полную, с удивлением поняла, что забыла, как это, превозмогать снова и снова и шагать за грань своих сил. Оказывается, что ежедневные тренировочные комплексы и тренировка молодежи не помогают поддерживать форму так, как хотелось бы, и она, та, что сильнее и быстрее, проигрывает в стойкости какому-то сопляку. В первый бой она по-прежнему сдерживала скорость, силу, удары, чтобы ненароком не убить пацана. Сейчас она тоже сдерживалась, но пришлось выкладываться снова, чтобы не позволить ему подумать, что она может проиграть. А вот ее голову подобные мысли посещали. За 3 дня пацан стал чуточку сильнее и слегка уменьшил пропасть между ними. И если он продолжит расти, с каждым занятием сокращая разрыв, ее проигрыш – вопрос времени. Он заставил ее выложиться, дойти до предела. Она думала, что заставит его сдаться гораздо раньше, не ломая ему костей, как и просили Линни с Вен, но он вставал, будто ему нипочем боль, и приходилось выкладываться снова. Да что там говорить, она потратила 2/3 запаса ци, чтобы напитать деревянный клинок. Сколько у него энергии в ядре, и это на 2-й ступени пробуждения. А дальше будет еще больше. Сяофэн закрыла глаза и тихо ударила кулаком по полу. Ну почему копье, а? С мечом парень обращался чуть лучше прочих, но с копьем или шестом он обращался так, будто родился с палкой в руках. Если бы его дар распространялся на клинок, она могла бы взять его в личные ученики и обучить всему, что знала, всем стилем, что передал отец. Могла бы отдать даже свитки с описаниями того, что еще не освоила сама. Но упрямец был равнодушен к клинкам, и это расстраивало ее еще больше. Глава 13. Я стоял на вершине скалы и задумчиво смотрел на раскинувшийся подо мной остров. Пышные заросли духовных растений, клубящиеся над ними плотные ци. На соседнем берегу уже развернулась стройка, время от времени оттуда доносились крики брата. Самир с самого утра на месте, координирует работу. Личный остров. Огромный кусок сочного пирога, который еще надо защитить от остальных желающих вкусно поесть. Именно сейчас, когда я уже почти спроектировал будущий массив для сбора ци, запланировал посадить больше духовных растений и нанять больше людей, мастер Линь предупредил меня о возможных неприятностях со стороны школы небесного гнева. Чтобы эта история не превратилась в рассказ про подаренные школе артефакты, накопители и массив сбора природной энергии, стоит сперва озаботиться защитой своего будущего места для медитации. И первая часть защиты будет в том, что я сделаю медитативную комнату прямо внутри скалы. Такое решение кажется самым разумным, мало того, что место будет надежно скрыто, так еще и добраться до нее будет не просто любому нежеланному гостю. Попробуй пробейся через 3-метровую толщу камня. Правда, за таким гениальным решением шли и сложности. Нанять мастера, управляющего стихией земли и камня, оказалось непомерно дорого. Мне пришлось отдать целых 2 золотых монеты всего лишь за то, чтобы он поместил накопитель ци внутрь моего куба и слегка наплавил поверх старых рун свежий слой камня, дав возможность нанести новые символы. Не возьмусь даже представить, сколько бы он запросил за создание целой комнаты в толще скалы. А раз кошелек не позволяет пригласить профессионала, придется все делать вручную, молотом, долотом и алхимией. Сначала выдолбить помещение в твердом камне, а затем покрыть стены рунами. Впрочем, на этот 2-й этап у меня уже есть отличный помощник. Правда, он пока даже не подозревает о своей будущей роли. Я глубоко вдохнул свежий речной воздух, а затем пошел вниз. Прежде чем приступить к работе, я решил поговорить с братом. Отчасти потому, что появился здесь впервые с прошлого посещения и хочу узнать, как идут дела. Но больше потому, что пробивать в скале туннель не хотелось, и это хотя бы немного отсрочит работу. Я спустился по скале вниз, а потом неспешно зашагал по тропинке, петляющей между аккуратными рядами духовных растений. Деревья Самир не рубил, и густые кроны укрывали траву от излишне яркого солнца. Грядки были ухожены и тщательно прополоты, смотреть приятно. Неожиданно за спиной раздался строгий голос. «Эй, уважаемый, вы чего тут забыли?» Я остановился и медленно обернулся. Меня окликнул Чжанли, один из новых охранников. В руках мужчина держал арбалет, нацеленный мне в пузо, и зверски ухмылялся, видимо, предвкушал, как выжмет спуск. Внимательно вглядевшись в мое лицо, Чжан охнул. Кровожадная ухмылка исчезла, мужчина смутился. «Ох, простите, господин». Он тут же повернулся к деревьям и громко объявил. «Эй, все в порядке. Это наниматель, господин Кит Бронсон». Из-за деревьев сбоку от меня вышли еще два охранника. Чжанли коротко поклонился, привлекая внимание. «Господин, происшествий не было. Прошу прощения, что мы...» «Отличная работа», — перебил я его. «Вы произвели очень хорошее впечатление. Если бы приметили меня на скале и не дали спуститься, было бы еще удачнее. Но и так неплохо, сразу видно, что люди заняты делом». Мужчина еще раз поклонился, и все трое охранников растворились в кустах. Я же направился дальше по тропинке. Вскоре деревья расступились, открывая передо мной песчаный берег острова. Вдали на противоположном берегу я увидел жестикулирующего Самира. Брат был одет в простую рабочую одежду, которую явно не жалко испачкать или порвать, и с такого расстояния походил на маленькую, но ужасно суетливую пчелу. Я присел на корточки и подобрал с песка небольшой гладкий камешек, сосредоточился и оставил на нем печать перемещения. Резким движением я швырнул камень через водную гладь. Камешек описал дугу и упал в камыши. Чуть-чуть не докинул. Не кстати пришла мысль, могу ли я швырнуть камень вверх и переместиться к нему, пока тот находится в полете, и хватит ли у меня скорости, чтобы за время полета швырнуть в небо еще один камень и подняться еще выше, а если получится, то на какую высоту я могу таким образом забраться. Но проводить подобные эксперименты не хотелось. Надеюсь, я не узнаю ответа на эти вопросы. Я потянулся к печати и почувствовал знакомое ощущение пространственного скачка. Через минуту я вышел к брату. «Привет, Самир, не слишком занят?» Брат наконец заметил меня. Радости мое появление ему не добавило, как, впрочем, и грусти. Самир отряхнул ладони от пыли и протянул мне руку. «Что-то стряслось?» «Нет, просто решил проверить, как у вас дела». «Понятно. Пойдем, покажу, что нам удалось сделать за это время». Мы двинулись вдоль берега, вдоль штабелей досок, вдоль бригад, сноровисто таскающих доски и бревна, стучащих молотками, мимо намечающихся построек. В воздухе стоял запах свежеспиленного дерева, смолы. Бревна лежали штабелями, громоздились доски, камни, мешки с глиной. «Посмотри сюда», — Самир подвел меня к пустому месту. «Здесь будет сушильный цех для трав и специй. Как и говорил, мы сможем обрабатывать урожай прямо на месте. А тут будет большой курятник. Я уже договорился о закупке кур, так что дело только за клетками. А вот тут будут жилые помещения для работников и практиков. Все продумано до мелочей. Комнаты сделаем просторные и удобные. По периметру планировали высадить черепоцветы. Правда, тут без тебя никак не обойтись. Вчера один из стариков попытался выкопать кустик, чтобы пересадить его самостоятельно, так духи из цветка чуть не сожрали бедолагу. С тех пор никто даже близко не подходит к этим растениям. Я покачал головой. Да уж, черепоцветы не получится пересадить с места на место. Разве что очень молодое растение. Вот я и говорю, что без тебя не обойтись. Кстати, я решил сделать на острове немного особых грядок, с острым перцем и другими дорогими специями. Едва получилось достать семена, втрое переплатил, но главное, они дали всходы. Я распорядился поливать растения твоим разбавленным эликсиром. Не думал, что получится вырастить их быстро, но получилось. Да и растут будто по часам. Если так и дальше пойдет, урожай будет потрясающий. Если удастся сторговаться с лавочниками, золото с этих грядок мы получим до 1/10 по весу самих специй. Честно говоря, я не понимаю, как другие зельевары упустили такой шанс быстро поднять золотых монет, но раз уж никто не додумался до этого раньше нас, мы с тобой заберем все сливки. Я задумался над его словами. Скорее всего, дело в Крайслерах и их монополии на зелья. Дом зельеваров получает основную прибыль с зелий, предназначенных для людей или для уничтожения тварей. Просто эти зелья востребованы больше всего, пожимаю плечами. Люди привыкли варить и покупать то, что знают и понимают. Не каждый зельевар может создать свой эликсир. Самир кивнул. Но у тебя ведь получилось, верно? Почему тогда остальные упираются только в стандартные зелья? Неужели алхимия настолько узкая область, где все уже открыто? Нет, вот именно, брат. Я тут поразмыслил, поговорил с людьми и понял, что алхимия – это гораздо больше, чем пара зелий для лечения или силы, и большая часть этого безумного потенциала не используется. Например, ты хоть раз думал о том, чтобы обработать дубленую кожу специальными составами, сделать ее прочнее, легче, устойчивее к огню или влаге? Такие идеи приходили мне в голову раньше, но если я буду заниматься еще и применением алхимии в производстве, я завязну в эликсирах и экспериментах. А Самир, не дождавшись ответа, продолжал рассуждать вслух. Или вот металл, да, можно же изобрести алхимические присадки, добавляешь каплю особого раствора в расплавленное железо, и оружие становится прочнее в разы. Представляешь, какое преимущество это даст людям? Мечи и доспехи можно сделать более легкими и одновременно прочными. Или вообще, создать композитную броню, закаленную алхимическими составами. А вот это уже существует. В плане оружия и брони люди уже все, что могли, придумали. Тогда почему эти составы не продают и не применяют в циншуе? Почему бы не вымачивать одежду в составах, делая ее износостойкой? Какие-нибудь богачи купят особую одежду из обработанных эликсирами дорогих тканей даже дороже, чем твои зелья. Я кивнул и задумчиво почесал затылок. Ты прав. Возможно, стоит попробовать свести тебя с толковым алхимиком, которого хлебом не корми, дай поэкспериментировать. Идеи у тебя отличные. Просто со стороны иногда виднее. Ты сейчас в секту? Нет. Хочу обустроить в скале личное гнездышко. Вернувшись на остров, я сразу же приступил к задуманному. Место для тайной комнаты было выбрано заранее. Укромный уголок у самого подножия отвесной скалы, скрытый от посторонних взглядов густыми зарослями плюща и густой тенью старого, раскидистого дуба. Ствол его был толстым и узловатым, а ветви свисали почти до земли, создавая естественную завесу. Конечно, от любопытных глаз работников это прикрытие не убережет, но случайный грабитель из школы, если они все-таки попадут на остров, заметить ничего не должен. Я внимательно осмотрел выбранный участок. Плющ здесь рос особенно густо, врастая в щели скалы десятками тонких побегов. Осторожно содрав плющ с намеченной области, я приступил к работе. Сначала нужно было создать вход. Я достал из сумки несколько алхимических растворов и тщательно смешал их в небольшой глиняной миске. Получившуюся вязкую жидкость я аккуратно нанес на поверхность скалы, очертив контуры будущего прохода. Через мгновение камень зашипел и слегка запузырился, становясь мягким и рыхлым, почти как влажная глина. Я взял в руки небольшую лопатку и начал аккуратно выскребать размягченный камень, пока он снова не затвердел. Проход получался узким и низким, ровно таким, каким я его задумал. Пролезть внутрь можно было лишь лежа. Это неудобство было сознательным решением. Такой вход легко скрыть и замаскировать от посторонних глаз. Каменная крошка и крупные куски породы быстро накапливались возле входа. Я собирал их в крепкую деревянную бочку, телепортировался ниже по реке и высыпал содержимое бочки в воду. Так, раз за разом телепортируясь туда и обратно, я постепенно углубил проход в скале примерно на 3 метра. Когда отверстие стало достаточно глубоким, принялся расширять каменный мешок. Сперва лопаткой и алхимическими зельями, потом переместился в секту и вернулся с кайлом. Работа сразу пошла бодрее. Камень под ударами крошился легко и охотно. Другой алхимический раствор сделал свое дело, превратив некогда твердую скалу в пористую массу. Каждый удар кайла откалывал крупные куски породы, которые тут же собирались в груду возле моих ног. Я продолжал расширять пространство вокруг себя, постепенно придавая помещению нужные очертания. Впереди меня ждет долгая и кропотливая работа. Сначала мне предстоит расширить внутреннее пространство, перетаскав через телепорт сотню бочек камня, затем аккуратно обработать стены, чтобы они стали гладкими и ровными, и уже после этого приступить к нанесению защитных рун. Но я не жаловался. Несмотря на осознание, что пару дней я почти безвылазно буду работать тут, меня наполняло чувство удовлетворения от того, что я делаю что-то важное своими руками. Глава 14. Поначалу я считал печати бесполезными. У меня нет к ним таланта, буду честен, да и особого желания постоянно возиться с рунами и вычислениями, где и какая закорючка будет стоять, я в себе не нахожу. Однако мы с наставницей пришли к выводу, что если вывести общие законы их построения, рассчитать универсальные блоки и создать шаблоны, можно будет раскрыть печати во всей красе. Сейчас законы и правила, которым учит Мэйлань, звучат примерно так. 1. Этот блок отвечает за одно, тот – за другое. 2. Если два таких знака стоят рядом, печать нужно рисовать так, если три знака рядом, иначе. 3. Линию в этой части печати нужно рисовать тонкую, но если, здесь с десяток условий, то нужно ставить толстую, а если, еще три условия к этому десятку, то снова тонкую. Системы практически нет, все на интуиции, на опыте. Нужно поступить так, как я поступил с алхимией, разложить все на таблицы, связи и всевозможные закономерности и создать артефакт, который будет учитывать и вычислять все эти связи и закономерности, эдакую мини-систему, своеобразный компьютер. А уже задавать такому артефакту задачи и получать ответы сможет и ребенок. Вот проектированием такого сложнейшего массива мы с Мэйлань занимались на уроках. Пока, только в теории, решая эту сложнейшую задачу по крохотным частям, потому что ни я, ни она не представляли, как устроен даже простейший компьютер. Приходилось всю структуру создавать с нуля. Когда уставали от этого, разбирали незнакомые руны, которые я видел в столице. И потому я решил уговорить Мэйлань, строгую и умную наставницу по дисциплине защитных печатей, помочь мне создать комнату с рунными массивами, которые будут поглощать разлитую там духовную силу. Разумеется, я могу создать комнату для медитации сам. У меня хватает знаний, чтобы сделать это, но за плечами наставницы по рунам десятилетия опыта. Я разбираю с ней добытые в филине знания не потому, что это полезно и интересно ей одной. Значение неизвестных нам рун с колонной стен королевского зверинца интереснее и куда продуктивнее определять вдвоем. Да и в целом она не единожды видела решение там, где я буксовал даже с навыком анализа. Из плюсов присутствия женщины на острове, возможно, удастся усовершенствовать или усилить подготовленные схемы. Из минусов, про пещеру будет знать еще один человек. И если Самиру и остальным можно наплести что-нибудь, то Мэйлань точно будет знать, для чего используются печати в комнате. Но наставница не производила впечатления легкомысленного и болтливого человека, так что к такому риску я готов. С негодованием отбросил пришедшую было мысль воспользоваться помощью Мэйлань и удалить из ее памяти воспоминания. Самый простой путь, но идти по нему я не желал. В отношении Квейта Крайслера я еще мог так поступить, но Крайслеров я изначально считал за врагов. То, что я считал допустимым по отношению к врагу, не было допустимым к женщине, состоящей в одной со мной секте. Врага можно при случае и острым железом в почку ткнуть, и вырезать из него несколько воспоминаний, и какое-нибудь иное непотребство совершить, но делать то же самое в отношении наставницы или любого постороннего горожанина Циншуя я не хотел. Шагая по этой скользкой дорожке, рано или поздно дойду до выбора, вырезать или не вырезать у Сталевара знания о зельеварении и алхимии ради лишней десяточки к навыку. Да и остается ли Квейт Крайслер теперь врагом, тоже вопрос. Хочу заскочить к нему в резиденцию сегодня вечером, если останется время, оценить глубины проблем энергетики Крайслера и понять, получится ли исправить хотя бы часть из них массажем. Я не подросток, которому только расскажи жалостную историю, и тот всеми силами будет пытаться помочь. Вспоминая нашу встречу, я видел, как грамотно Крайслер выстроил диалог, рассказал свою историю, создал образ эдакого благородного сэра, который ни за что не предаст своих. Манипуляция в чистом виде, в памяти сгладились воспоминания, как брезгливо тот осматривался в лавке секты, и как пытался попасть на остров с духовными травами. Однако его манипуляция не отменяла сути. Квейт сказал дельные вещи: мне не нужна война с Крайслерами, а вот протекция алхимика и бумаги свободного зельевара мне не помешают. Да и Крайслер в друзьях, это еще один слой защиты для семьи. Не знаю, насколько надежнее компромата и откровенной вражды, но если есть вариант остановиться и не нагнетать напряжение между мной и домом, я предпочту мир. Не хочу, чтобы загнанные в угол и скомпрометированные Крайслеры превратились в обезумевшего мамонта, который стопчет и маму, и Самира с семьей, и меня. Я толкнул дверь аудитории, где Мэйлань чаще всего проводила занятия, но наставницы там не оказалось. Значит, придется искать ее по секте, задавая вопросы слугам. В такие времена я чаще всего скучал по мобильному телефону. Я не из любителей доставать мобильник даже в лифте, да и вообще считаю, что обществу от них больше вреда, чем пользы, но в таких вот ситуациях он действительно не помешал бы. Простите, а вы случайно не знаете, где Мэйлань? Светловолосая такая, преподавательница дисциплины защитных, ладно, я понял, спасибо. Спустя 20 минут поисков я нашел ее в библиотеке. Мэйлань сидела в тихом уголке, окруженная стопками старинных книг. Черный костюм, собранные в тугой узел волосы, вроде бы и строгий образ, но выглядела женщина расслабленно и как-то по-домашнему, что ли. В руках у нее была толстая книга в плотной обложке. Я покосился на название. «Лови нас, Дайчи-сан». То ли руководство по охоте на тварей, то ли художественный детектив. Судя по легкой улыбке, мелькнувшей на обычно строгом лице, скорее второе. Женщина протянула руку и, не глядя, взяла чашку чая, от которой еще поднимался тонкий порог, пригубила. Я подошел ближе. Мэйлань подняла взгляд, в глазах мелькнуло легкое удивление. «Кит, ты ко мне?» «Да, у меня есть проект, который может вас заинтересовать». Она чуть приподняла бровь, покосилась на книгу, но закрывать не стала. «И что за проект?» Вместо ответа я достал из-за спины тубус, вынул из него и осторожно развернул три больших ватмана. На них были подробные описания задачи, эскизы, руны, расчеты, все то, над чем я ломал голову последние два дня. Конечно, можно было проводить вычисления в уме, но презентация проекта на словах – такое себе. Человек с готовыми чертежами всегда выглядит серьезнее того, кто с лихой улыбкой предлагает, а не забабахать ли нам что-нибудь такое, чего рядом с Циншуем никогда не было. Мэйлань вздохнула и все-таки отложила книгу и отодвинула чашку. Приняла ватманы, развернула и слегка наклонилась вперед, внимательно рассматривая первый лист. Взгляд быстро пробежал по строкам текста и схемам. Она изучала лист не меньше пяти минут, затем развернула второй, с более сложными и объемными вычислениями. Она нахмурилась, задумчиво постукивая пальцем по столу. «Мне нужно время, чтобы разобраться со всем тем, что ты здесь наворотил», наконец сказала она. «Выглядит занятно, однако я проведу собственный разбор твоих схем, сверю вычисления и только потом смогу сказать что-то конкретное. Это какая-то теория, я бы хотел построить эти печати и соединить в одном громадном массиве». Женщина покосилась на меня с недоверием. «Сбор концентрированной ци с огромной области, распределение по пяти десяткам накопителей и помощь в поглощении из них природной ци с принудительным расширением резерва под поглощаемые объемы. Это теория, это не будет работать. Я видел, как это работает», говорю с нажимом. Наставница смотрит на меня и качает головой. «Это не просто медитативная комната, это что-то на порядок выше. Если бы это действовало, вместо медитативных беседок ставили бы твои массивы. Это работает». Она устало вздохнула, бросила взгляд на чашку чая и оставленную книгу. В ее глазах мелькнула легкая грусть. «Ладно, убедил. У меня уйдет не меньше целого дня на то, чтобы ознакомиться с твоими расчетами. Единственного за всю неделю выходного дня».